Религия была как бы формальностью, но было страшно без этой формальности. Каждый год она говела и приобщалась. Делала это холодно, без того подъема, как ее мать. Одни ее детства, у нее еще сохранилось умиленное чувство при виде чаши со святыми дарами. Она надевала на себя светлое платье, чувствовала себя невестой Христовой и, вернувшись из церкви, садилась за чай с просвирой в благоговейном молчании. И также чувствовал себя и Венедикт Венедиктович, припомаженный, наряженный в мундир с шитьем и квадратными погонами надворного советника с Анной и Станиславом в петлице. Но научить детей, воспитать их в этом чувстве, она не могла. И старалась делать все это, потаясь от детей. Несясь теперь на автомобиле, прыгавшем по разрытым мостовым Москвы, Липочка думала, что мать ее, Варвара Сергеевна, стояла на какой-то высоте, осиянная тихим светом. Ее дети отошли от нее, точно спустились на несколько ступеней в глубокий темный колодец. Дети же Липочки валились в бездну, откуда не было возврата. Липочка ехала на автомобиле первый раз. Это было тоже страшно. Ей казалось, что машина и молодой еврей в военной форме, сидящий рядом с ней, греховная, жуткая, нерусская, неправославная, чужое и нехорошее. Это смущало ее, рассеивало мысли, не давало сосредоточиться на сознании ужаса смерти сына. Подле одного из бараков стоял артиллерийский орудийный лафет, запряженный четверкой лошадей. Лафеты лошади были украшены красными лентами. Автомобиль, обогнув лафет, остановился у барака, и Абраша Гальдшмидт помог Липочке выйти. Он открыл двери барака, и Липочка увидела небольшую, красную от знамен и плакатов, комнату, тесно запруженную народом, толпившимся подле чего-то низко стоявшего посередине. «Товарищи, дайте пройти. Мамаша Феди Лисенко». Перед Липочкой расступились. Она прошла на середину комнаты, хотела перекреститься, встать на колени, но вместо того остановилась и замерла, испуганно оглядывая комнату и стоявший перед ней гроб. Обтянутый красным сукном гроб утопал в цветах, алых лентах и венках. Он стоял на двух маленьких табуретках. Его тесно обступила толпа молодежи. Одни стояли в шапках, другие без шапок и сосредоточенно, сопя, смотрели на покойника. Федор лежал, глубоко утонув на дне узкого гроба. Из-за гирлянд алых роз и лилий, из-за больших букетов красных флоксов, маков и пионов выдавалось только белое лицо с закрытыми глазами и мертво лежащие, чисто приглаженные русые волосы. Ни венчика, ни креста, ни Евангелия не было у покойника. Он шел в могилу без отпуста, данного священником, без молитв со святыми упокой, без надгробного рыдания, творящей песнь. В ногах у покойника, прислоненная к стене барака, стояла красная, обитая глазетом крышка гроба. На ней были изображены пальмовые ветви, венки, пятиконечная звезда, серп и молот. Страшными масонскими знаками, таинственными иероглифами каббалы казались ей эти непривычные нагробные изображения. Яркий цвет красного сукна пугал и отталкивал. Липочка огляделась.